Но не успел он договорить, как от села отделилось примерно два десятка вооруженных всадников и, нахлестывая коней, понеслись в сторону сотни. Удивленно глядя на эту сумасшедшую атаку, казаки не спеша защелкали затворами. Гамали, вскинув руку, заставил бойцов оставаться на месте и, чуть шевельнув поводом, выехал на десяток шагов вперед. Толмач, устало вздохнув, последовал за ним. Его реакцию Матвей прекрасно понимал. За время похода разведчику пришлось приложить огромные усилия, чтобы избежать ненужных драк и не настроить местное население против казаков. Иногда парню казалось, что за прошедшее время толмач сказал больше, чем за всю прошедшую жизнь. Дождавшись, когда всадники окажутся в нескольких конских прыжках от командира, толмач привстал в седле и, приложив в груди правую ладонь, громко произнес «Ассалам алейкум». Несшиеся во весь опор всадники начали резко осаживать коней, поднимая их на дыбы. Сотник скривился и, дождавшись, когда осядет поднятая конями пыль, повторил приветствие. Матвей, внимательно сканируя этих бойцов, вдруг понял, что уже видел людей, одетых точно так же. «Шахсевины», — высказался он, сообразив, где уже видел такое. Услышав это название, и казаки, и всадники принялись переглядываться. Потом один из неизвестных, выехав вперед, заговорил. Толмач, выслушав его, кивнул и, не переводя, принялся что-то объяснять. Внимательно выслушав его ответ, воин кивнул и, указав рукой куда-то на край села, что-то предложил. Ахмед хан, оглянувшись на сотника, принялся пересказывать содержание их диалога. Спрашивали, откуда мы про них знаем. Я сказал, что уже видели воинов, подобных им и что даже вместе пережили нашествие Самума. Объяснил, что хотим встать лагерем и продать коней и оружие, которое отбили у турок. Они указали, где это можно сделать. В село нам лучше не входить. Торговать от них люди придут. Добре, поехали, коротко скомандовал Гамали после минутного раздумья. Все тем же неспешным шагом сотня добралась до окраины села и, встав в полусотни шагов от колодца, принялась разбивать лагерь. Схема продажи добычи была уже отработана. Все трофейное оружие было разряжено и вычищено. Патроны к нему сыпаны в один большой мешок. Кони ухожены, а сбруя починена. Товар полагается подавать лицом, даже если это трофей. Торговать и торговаться на Востоке умели всегда, так что казаки не пожалели времени и сил, чтобы не оскорблять покупателя грязным товаром. Приготовленных к продаже коней выводили, отерли и напоили, после чего их привязали отдельно, для осмотра. Все трофейное оружие сложили на раскатанной на земле кошме, тут же стоял и мешок с патронами. Все белое оружие, также вычищенное и заточенное, лежало с краю. Из трофеев казаки брали себе только занятные мелочи или то, что кому-то действительно понравилось. Так, к примеру, Роман выбрал себе богато украшенную саблю-клыч с клинком из добротной стали, а Матвей обзавелся бебутом в посеребренных ножнах. Клинок кинжала хоть и не булатный, но был откован из странной синеватой стали, отполированной до зеркального блеска. В памяти парня всплыло, что подобный цвет был у стали, изготовленной из метеоритного железа. Воевать с ним Матвей не собирался, но в коллекции этому кинжалу будет отведено особое место. Именно из-за стали клинка. В общем, выбирать тут было из чего. Турки на оружие не экономили, особенно офицеры. Напоив и приведя в порядок коней, казаки занялись обустройством лагеря, а Матвей отправился проверять подковы. Это уже стало чем-то вроде ритуала. Спустя два часа после того, как сотня подъехала к селу, из него выехал десяток всадников и шагом направился к казачьему биваку. Увидев гостей, Гамали окликнул толмача и, найдя взглядом Матвея, жестом подозвал его к себе. «Знаю, что устал, друже, но сейчас ты нужен», — улыбнулся сотник, кивая на всадников. «Присмотри, чтоб чего лишнего не случилось, уж больно ты приметлив». «Сделаю, командир», — коротко кивнул Матвей, поправляя кобуру с револьвером. Всадники подъехали к разложенному оружию и, не слезая с коней, принялись его рассматривать, изредка обмениваясь короткими тихими фразами. Потом двое крепких, жилистых мужчин спрыгнули с коней и принялись осматривать винтовки. Наблюдая за их ловкими, уверенными движениями, Матвей сходу понял, что с оружием эти мужики обращаться умеют. Сидевший на роскошном вороном жеребце воин что-то спросил, и мужики, коротко кивнув, взялись за белое оружие. «О чем они?» — тихо спросил Матвей, чуть сместившись к толмачу. Он спросил, все ли винтовки рабочие. Они сказали, что оружие рабочее и недавно стреляло. «Опытные, черти копченые», — хмыкнул Матвей. Такое определить взглядом, да еще когда оружие чистили, уметь надо. Не шуми, тихо осадил его толмач. Это настоящие воины, вроде тех, что мы в оазисе встречали. Вон тот, на вороном, по их табели не менее чем тысячник. На наш лад командир полка будет. Что-то я сомневаюсь, что в этом селе полк на постое находится, буркнул Матвей, бросая взгляд в сторону поселения. Его тут и нет, усмехнулся Ахмед-хан. Похоже, они сюда за продовольствием приехали и на нас наткнулись. Выходит, они и от нашего оружия отказаться могут? Вдруг насторожился Матвей. Коней, может, и купит, а вот от винтовок могут и отказаться. В армии все на один лад должно быть. С чего бы? Не понял толмач. Так ведь их прежде британцы оружием снабжали. А это винтовки немецкие. Откуда им тогда патроны брать? За это не беспокойся, понимающе кивнул Ахмед-хан. После того, как британцы династию скинули, они и оружие свое продавать перестали. Эти-то их погнать решили. Шахсевины вообще всех иностранцев выгнать хотят. Говорят, что Персия всегда своим укладом жила, и что так и впредь должно быть. В общем, воюют со всеми сразу. А чего на нас не бросаются? Ни тогда, ни теперь, удивился Матвей. А мы к их беде отношения не имеем. Да, воевали прежде, но ведь и торговали после. Я ж говорил, и воевали, и торговали, но Россия никогда тут власть не трогала. Во внутренние дела, так сказать, не лезла. Вот они к нам и относятся как к привычному противнику. Мы для них соседи, с которыми всякое бывало. И драка, и пьянка. Между тем мужики закончили осмотр оружия, и толмач, оборвав разговор, вернулся к своим прямым обязанностям. Начался торг. Гамали торговался для виду. Просто потому, что так положено. Тысячник же явно получал от процесса удовольствие. Наконец, стороны пришли к единому знаменателю и ударили по рукам. Один из персов развернул коня и поскакал в село. Остальные принялись увязывать винтовки. Тысячник оглядел приготовленных для продажи коней и, не оборачиваясь на своих подчиненных, коротко кивнул. Трое мужиков, соскочив с коней, тут же бросились осматривать животных. Матвей в очередной раз про себя отметил, что дисциплина в отрядах этих бойцов находится на уровне. Никто даже не попытался влезть поперек решения тысячника и ускорить события. Все делалось размеренно и четко, и сразу становилось понятно, что именно персов интересует в первую голову. Персы начали с оружия, что означало, что с вооружением у них уже начали возникать серьезные проблемы. Своего огнестрела они не изготавливали. Те же британцы делали все, чтобы не давать развиваться здесь серьезным мануфактурам. Несколько десятков кустарей научились выделывать стволы и усм для винтовок, но это была капля в море, и уж тем более здесь не делали патронов. Так что торговался тысячник не просто так. Пока мужики осматривали коней, из села привезли деньги. Посыльный подъехал к толмачу и, протянув ему пару увесистых кожаных мешков, что-то сказал. С достоинством склонив голову, Ахмед-хан ответил, и тысячник, услышав его слова, едва заметно улыбнулся. Передав мешки денщику сотника, толмач встал рядом с Матвеем и, не дожидаясь вопросов, тихо рассказал. Плату за оружие привезли. Тот посыльный предложил пересчитать, но я ответил, что не верить воину, значит, самому не иметь чести. Ему, похоже, понравилось. Похоже, чуть кивнул Матвей. А с чего они вдруг так сразу стали с нами торговать? Даже вопросов много не задали. Я сказал, что мы уже встречались с таким отрядом и назвал имя того командира. Поверили? Насторожился Матвей. Поверили. С тем отрядом они уже встречались и знают, как те самым рядом с нами пережили. Тесен мир, хмыкнул парень. Еще как, усмехнулся толмач в ответ. Неожиданно тысячник окликнул толмача и принялся что-то спрашивать. Ахмед-хан удивленно кивнул и, повернувшись, указал на Матвея. Чего? Не понял парень. Он спросил, кто из нас сумел победить их пехлевана. Это про то соревнование, что ты с персом в оазисе устроил. Пришлось на тебя показать. Чуть шевельнув поводом, тысячник выехал вперед и принялся с седла внимательно рассматривать Матвея. Удивленно хмыкнув, парень ответил ему прямым, твердым взглядом. Едва заметно кивнув, перс повернулся к своим подчиненным и что-то негромко произнес. Говорит, что ты настоящий воин. Не боишься ему в глаза смотреть? Быстро перевел Ахмед-хан. А я всем в глаза смотрю. И друзьям, и врагам, жестко усмехнулся парень. Перс что-то спросил, и толмач, ответив, тихо посоветовал. Придержи норов, друже, так и до драки недалече. Ему же хуже, отозвался Матвей, чувствуя, что начинает злиться. Перс достал из кобуры револьвер и, Чуть поведя стволом, всадил пулю в камень, шагах в 30 от импровизированной коновязи, где осматривали коней, в самую его серединку. Матвей, сделавший шаг в сторону в тот момент, когда оружие покинуло кобуру, не раздумывая выхватил свой револьвер и также, не целясь, всадил пулю в то же место. Собравшиеся только растерянно переглядывались, пытаясь понять, с чего началась пальба, когда один из персов, подбежав к камню, быстро его осмотрел и, повернувшись, что-то громко сказал. «Говорит, что твоя пуля попала почти в то же место, что и его», — быстро перевел толмач. «Хошпихливан», — рассмеялся тысячник, убирая револьвер. «Говорит, ты настоящий воин», — перевел толмач. «Ну, хоть патрон недаром потратил», — хмыкнул Матвей в ответ. Персы закончили осматривать коней, и торг начался снова. Теперь не шибко торговался уже тысячник. Кони ему были нужны, но не так сильно, как оружие. Наконец, договоренность была достигнута, и тут все тот же посыльный снова поскакал в село, а остальные присные принялись гуртовать коней. Гамалей не собирался возражать, понимая, что силой отбивать коней персы не станут. В этом случае тысячнику и вправду честь была дороже. Тысячник, все так же сидя в седле, задумчиво оглядывал казачий бивак, явно что-то обдумывая. Глядя на него, Матвей неожиданно понял, о чем тот думает. Явно не понаслышке зная, на что способны казаки, он прикидывал, как заполучить эту сотню под свое начало, но отлично понимал, что это войско не для него. Тряхнув головой, словно очнувшись, перс повернулся к толмачу и что-то спросил. Выслушав ответ, он задумчиво кивнул и, развернув коня, направил его шагом в село. Навстречу ему попался посыльный с деньгами и, получив от тысячника разрешающий жест, пришпорил коня, буквально сунув мешки толмачу в руки. Он тут же развернулся и поспешил за своим командиром. Глядя на эту суету, Матвей привычно взъерошил себе чуб и, не удержавшись, тихо проворчал. «Скорее бы уж хоть до штаба добраться, может, хоть что-то понятно станет». «Ты чего ворчишь?» — поинтересовался Ахмед хан. «Да вот думаю, как бы наши генералы не вздумали нас под начало ему вон отдать», — признался Матвей, кивая вслед персу. «Сдурел?» — откровенно возмутился толмач. «Когда это было?» Чтобы русское войско под началом чужих офицеров ходило. «В нашем богоспасаемом государстве все может быть», — фыркнул Матвей, тяжело вздыхая. У села, сразу после торга, Гамалей объявил казакам помывочный день. Проблема личной гигиены в сотне все это время стояла остро. Мало того, что проблематично было найти в этих местах достаточное количество воды, так еще вставала другая проблема — топливо для костров. Мало добыть воды, для стирки ее еще требовалось нагреть. До сих пор казаков спасало только шелковое исподнее белье и регулярные старания держать самих себя в чистоте. Что ни говори, а привычка к русской бане и регулярному мытью спасали сотню от вшей, фурункулов и тому подобных проблем. А если вспомнить про всякую летающую мерзость, так и норовящую попробовать казачьи плоти на вкус, то становится вполне понятно, что вся сотня, без исключения, ждала такой команды, словно манны небесной. Едва услышав решение командира, казаки тут же бросились собирать все, что могло гореть. Хворост, кизяк, шары перекати поля, в общем, в ход шло все. Выделенный им колодец оказался достаточно полноводным, чтобы обеспечить всю сотню водой и для помывки, и для готовки, и для того, чтобы напоить лошадей. Само собой, бойцы старались экономить, но все равно вода уходила в огромных количествах. Отмывшись и кое-как обкорнав отросшие волосы, Матвей ощущал себя словно заново родившимся. Сидя у костра, над которым грелись котелки с водой, он не торопясь вычищал свой арсенал, мыслями витая где-то в родной станице. Только теперь, когда этот странный поход подходил к концу, он вдруг понял, как соскучился по своим близким. Из этого состояния тихого блаженства его вырвало появление рядом с их костром толмача. Присев на камень, Ахмед хан с интересом понаблюдал за ловкими движениями парня и, качнув головой, удивленно проворчал. «Посмотришь на тебя, и вправду поверишь, что ты и механик, и оружейник. Смотрит куда-то вдаль, а руки сами все делают. Так оружие-то знакомое», — лениво хмыкнул Матвей. «Про пистолет я уж и не вспоминаю. Его я с завязанными глазами разберу, соберу и выстрелю. Верю», — как-то уж слишком поспешно согласился толмач. «Ты чего это, друже?» — насторожился парень. «Да так, вспомнил, как ты по камню стрелял. Просто стволом повел, и пуля ударила почти туда же, куда перс попал. Ловко. «Невелика наука», — отмахнулся Матвей. «Найди себе по 5000 патронов к каждому своему стволу и стреляй каждый день. Когда патроны кончатся, сам увидишь, как стрелять начал. Это ж как пальцем ткнуть. Куда палец смотрит, туда и пуля летит», — пояснил он, демонстрируя, как правильно держать оружие и куда должен смотреть указательный палец. «Ишь ты, тоже наука», — одобрительно кивнул толмач. «Я прежде и не думал, что указательный палец лучше вот так держать. Просто стрелял, как получится. Целился, конечно, но не вот так, по науке. А ты попробуй», — усмехнулся Матвей. «Уж поверь, хуже точно не будет. Покажи, как ты его на цель наводишь», — чуть помолчав, попросил толмач. «Вот, смотри», — кивнул Матвей и плавно вытянул руку, удерживая палец вдоль ствола до того момента, пока камень, который он избрал мишенью, не оказался в прицеле. «Выходит, ты прежде на цель пальцем указываешь, и только после его на спуск перекладываешь», внимательно отследив каждое движение парня, уточнил Ахмед Хан. «Ну, сам-то я делаю это одновременно», чуть смутился Матвей, «но у меня и опыт в этом деле немалый». «Как это одновременно?» — не понял толмач. «Смотри», — кивнул Матвей и одним плавным, но быстрым движением навел оружие на мишень. В тот момент, когда ствол остановился, его палец уже лежал на крючке. «Ловко», — оценил Ахмед Хан. «А главное, быстро». «Быстро», — фыркнул Матвей, ероша чуб. «Вот я с оружейником одним говорил, так он баил, что за океаном есть такие стрелки, что из револьвера способны любую цель поразить, из кобуры его вырвав и выстрелив быстрее, чем за секунду. Вот это скорость! Слышал я такие байки», — усмехнулся Ахмед Хан. «Да только думаю, что сказки — это все». «Ну почему байки?» — пожал Матвей плечами. «Ежели оружие знакомое, кобура особо под него сшита и руки не кривые, то все может быть. Он мне картинку показывал, как они оружие носят. Нам так не дозволено, а то я б себе такую же амуницию сшил». «Вот тут, на бедре?» — спросил толмач, хлопнув себя ладонью по ноге и продолжая скептически усмехаться. «Ага, я пробовал, и вправду быстрее выходит. Ствол у револьвера длинный, так что вынимать его быстрее получается. Остается только правильно по курку левой рукой бить. Ну-ка, ну-ка, покажи», — тут же потребовал толмач. «Да ну», — отмахнулся парень, — «лень с кобурой возиться». «Да ладно тебе, покажи», — насел на него Ахмед Хан. «Все одно уже чистить закончил, чего просто так сидеть. Пошли вон за бивак, там овражек небольшой, там и постреляем. Заодно попробую науку твою». Глаза горца азартно засверкали, и Матвей понял, что просто так он уже не отвяжется. Вздохнув, парень подтянул к себе ремень с кобурой и принялся перевешивать ее так, чтобы она оказалась на бедре. Ремень пришлось застегнуть на самые крайние дырки, а нижнюю часть кобуры привязать к ноге кожаным шнурком. С интересом наблюдая за его действиями, Ахмед Хан достал откуда-то из-за пазухи один из подаренных браунингов и, повертев его в руке, вздохнул. «Жалко, что такой маленький, руке неудобно». «Привыкнешь», — успокоил его Матвей. «Главное, стрелять из него научись, а после неудобства того и замечать не будешь». «Дай-то бог», — вздохнул толмач, поднимаясь. «Похоже, ты беды какой-то ждешь», — еле слышно буркнул Матвей. «Во враге поговорим», — так же тихо отозвался толмач. Матвей прихватил запасные патроны, и приятели отправились во враг. Парень установил вместо мишени небольшой камень и, отсчитав от него 20 шагов, спросил: «Кто первым?» «Давай ты». «Посмотрю, как из такого положения можно оружие быстро достать», — усмехнулся Ахмед Хан, кивая на низко висящую кобуру. «Как скажешь», — хмыкнул парень и, сделав глубокий вдох, одним движением выхватил из кобуры револьвер. Одновременно с этим его левая рука метнулась вдоль пояса к правому боку. Руки парня встретились, и тут же раздался выстрел. Камень, служивший мишенью, покачнулся, а во враге раздался визг рикошета. «Чтоб тебя!» — ахнул толмач. «А ну еще!» Матвей вернул оружие в кобуру и опустил руки. Еще через секунду его конечности снова пришли в движение, и раздался очередной выстрел. Ахмед Хан растерянно тряхнул головой и, яростно, со скрежетом почесав подбородок, потребовал: «Давай еще! Поверить не могу, что сам такое вижу». Чуть усмехнувшись, Матвей сделал третий выстрел и, убирая револьвер в кобуру, напомнил: «Ты поговорить хотел. Лихо у тебя выходит, казак», — раздался голос, и во вражек спустился сотник. «Сам бы не увидел, не поверил. Ей-богу, лихо», — улыбнулся он, с интересом разглядывая парня. «Я, учась, столько патронов на это дело сжег, что самому страшно», — чуть смутившись, признался Матвей. «Зато и прок имеется», — понимающе кивнул Гамали. «Поговорили уже?» — повернулся он к толмачу. «Нет еще», — качнул он головой. «Ну, тогда гуторьте, а я пойду, гляну, как там казаки наши. Матвей, я все знаю и добро ему дал», — тихо добавил он и, развернувшись, ушел. «Об чем звук?» — прямо спросил парень, складывая руки на груди и глядя толмачу в глаза. «В этом селе один мой знакомый живет. Мы с ним повидались коротко, и он попросил меня ночью к ограде подойти, мол, сообщить что-то хочет. Но вот какое дело», — толмач замолчал, словно не зная, как правильно все объяснить. «Я его давно знаю и вижу, что он словно чего боится, а встретиться с ним надо, очень. Хочешь, чтобы я тебя прикрыл?» — сообразил Матвей. И не только, кивая, продолжил Ахмед хан. «Если там будет кто-то еще и все пойдет, как я думаю, тебе нужно будет утащить его в бивак и сдать сотнику. Что делать дальше, он знает, но приволочь его туда надо обязательно живым. Сделаем наоборот», — помолчав, жестко усмехнулся Матвей. «Знакомца своего ты потащишь сам, а с остальными я разберусь. Шум поднимать можно?» — деловито уточнил парень. «Не хотелось бы», — снова вздохнул толмач. «Понимаю, что хочу невозможного, ведь если я прав, и там будут те, кто пришел за мной, то они себя сдерживать не станут, стрелять будут при любой опасности. И сколько их может быть?» — уточнил Матвей, про себя уже проигрывая партитуру. «Думаю, не меньше трех, но не больше пяти. В селе Шахсевины, а они таких игрищ не любят. Тысячник же вроде уехал», — напомнил парень. «Он да, но два десятка его бойцов еще в селе, так что эти примутся резать всех подряд, едва только стрельба случится. Разбираться, кто прав, а кто виноват, после станут. Это нам знакомо», — усмехнулся Матвей. «А где встречу назначили?» «Что у стены, я понял. Но где именно у стены? Если к нашему колодцу спиной встать, то по правую руку старый сарай будет. У него еще крыша провалилась. Вот за ним и встречаемся. С той стороны, у того сарая никто не живет. Помню его», — задумчиво кивнул Матвей. «Добре, сделаем, как я сказал. Ты своего приятеля в лагерь тянешь, а я с остальными поиграю». «Рискованно это, Матвей». «Опасно», — тихо напомнил Ахмед хан. «Жить опасно», — отмахнулся парень. «Ты главное не дай ему шум поднять, а за остальное не беспокойся. Давай, постреляй пока, а я попробую глянуть, что там и как», — скомандовал он, понимая, что без разведки на местности не обойтись. Увидев упрямо насупленное лицо парня, Ахмед хан понял, что спорить тут бесполезно, и, коротко кивнув, достал своего малыша. После громогласного рявканья револьвера выстрелы из дамского браунинга звучали несерьезно, словно забавная хлопушка, но при этом пули из него ложились в цель точно. Наконец, сбив пятой пулей мишень, толмач принялся перезаряжать пистолет и, не глядя на Матвея, тихо произнес: «Если все сложится, лично буду начальству писать, чтобы тебя от короны наградили». «Сложится, не журись», — усмехнулся Матвей, доставая подзорную трубу. Выйдя из овражка, он отошел еще дальше от лагеря и, подойдя к высокому скальному выступу, принялся взбираться на него. Устроившись так, чтобы между селом и парнем была скала, он осторожно высунулся и, наведя прибор на поселение, принялся изучать место будущей встречи. Благодаря рельефу местности, Матвей с этого насеста прекрасно видел все, что происходило на улицах села. Рассмотрел он и заброшенный сарай, и подходы к нему. По всему выходило, что знакомец разведчика выбрал эту развалюху не случайно. Две стены у него были разрушены, но торцевая, что смотрела на выход из поселения, и задняя, у забора, были целыми. Очень удобное для засады место получалось, особенно если учесть, что на расстоянии метров 10 никакого жилого помещения не было. Забор между дворами тоже был каменным, немного выше человеческого роста. Так что, если не начинать пальбу, то все можно будет провернуть тихо. Главное, обнаружить всех участников этой вечеринки. Убедившись, что с этой точки ничего больше не увидит, Матвей быстро спустился на землю и отправился во враг. Ахмед хан продолжал переводить патроны, с мрачной физиономией всаживая пулю за пулей в многострадальный камень. Подойдя, Матвей тронул его за плечо и, не говоря ни слова, направился в лагерь. Толмач, недоуменно хмыкнув, отправился следом. Подведя его к своему костру, Матвей все так же молча указал на камень и, присев на свое седло, тихо проворчал: «Как стемнеет, уйду. Ты иди, как уговорился. Меня не ищи, своим делом занимайся, остальное мне оставь». Едва только над холмами сгустились сумерки, Матвей подхватил свой лохматый камуфляж и выскользнул из лагеря. К ограде села подобрался уже не казак, а странное создание, больше всего напоминавшее лохматое чудовище, не имеющее ничего общего с человеком. Перемахнув забор, парень скользнул вдоль него к нужному сооружению и, аккуратно ступая, принялся осматривать полуразрушенный сарай. Очень скоро задумка возможного противника стала ему понятна. Здесь и так почти всегда было темно. Обвалившаяся крыша создавала небольшой, но темный закуток, в котором запросто может спрятаться пара-тройка бойцов. Так еще и наступившая темнота вносила свою лепту, превращая сарай в некое подобие пещеры. Выбравшись из развалин, Матвей старательно осмотрел проход между задней стеной здания и оградой и, чуть кивнув, отошел. Теперь ему требовалось найти место, где можно будет дождаться появления конфидента и его группы поддержки. Устраиваться в самом сарае означало бы самостоятельно ограничить себя в просторе маневра. Из всего увиденного Матвей сделал вывод, что в группе захвата, если она будет, не окажется более 5 человек. Места для большего количества просто не было. 5 – это максимум, что могут развернуться среди этих руин. Больший состав группы будет просто лишним. Ну не развернуться тут было более чем вчетвером. Вот и выходило, что 2 – это Ахмед Хан и его конфидент, еще 2 – боевики, которые станут крутить толмача, а остальные просто подтанцовка, страхующая основную группу на случай непредвиденных обстоятельств. Поднимать шум они и сами не захотят. Игрища в стиле плаща и кинжала любит тишину, и лишние свидетели, даже из неграмотных пастухов, здесь просто не нужны. Наш разведчик и сам парень не промах, это Матвей заметил уже давно. Хоть и не выдающихся статей, а все одно движение выдавали в нем неплохого рукопашника. А если вспомнить, что горцы никогда не чурались случая помериться силами с любым, кто готов на такое предложение ответить взаимностью, то про самого конфидента можно было на время забыть. Этого Ахмед Хан слепит и сам. Значит, на его совести оставались 5. И вот их парню нужно было уделать так, чтобы никто из них даже пискнуть не успел. Окинув полуразрушенный сарай долгим задумчивым взглядом, Матвей иронично хмыкнул и, примерившись, в 2 прыжка вскарабкался на стену. Отсюда он сможет видеть все происходящее и под стеной, и в самом сарае, а значит, успеет отреагировать на любое неправильное движение. Прижавшись к остаткам соломы, которой когда-то была покрыта крыша, парень лег на живот и принялся проверять, как выходит из ножен метательные ножи. В эту стычку он взял с собой только пистолет, ножи и свой неразлучный кинжал. Был еще нож за голенищем сапога и узкий стилет, на поясе, за спиной, вдоль поясницы. Но это уже было оружием последнего шанса. Убедившись, что со своего насеста сможет дотянуться куда нужно, парень замер, стараясь дышать медленно и ровно, вгоняя себя в состояние полутранса. В таком положении он мог пробыть долго без ущерба для собственного организма. Выскользнуть из этого состояния было просто. Достаточно было просто мысленно отдать себе команду на бросок. Примерно часа через 2, когда ночь уже окончательно ступила в свои права, рядом с сараем раздался какой-то шорох и еле слышная ругань. Похоже, кто-то, подбираясь к нужной точке, неловко оступился и едва не сломал себе ногу. Медленно вывернув шею, Матвей всмотрелся в темноту и приметил 3 фигуры, осторожно перебиравшиеся через обломки здания. Следом за ними появились еще 3. Эти, недолго думая, направились прямо в сарай, и Матвей мысленно поздравил себя с правильным выбором точки засады. Первая троица обошла стену, и 2 тут же присели под оградой села, стараясь скрыться во тьме. Оглядев их диспозицию, парень только мысленно одобрительно кивнул. Для толкового бойца просидеть так несколько часов труда не составит. Зато можно будет очень быстро атаковать, едва получив нужный сигнал. Хорошо, что, уходя из лагеря, Матвей не забыл напомнить толмачу, чтобы он не подходил к забору ближе, чем на 2 шага. Для тихой беседы этого будет вполне достаточно, а вот быстрого захвата уже не получится. Высота ограды помешает. Значит, примерно 5 секунд фора у него точно будет. Конфиденту придется приложить усилия, чтобы подманить разведчика поближе, а за это время он успеет избавиться от подтанцовки. Остальное, как говорится, дело техники. С этой мыслью Матвей переключил свое внимание на 2-ю тройку. Эти бойцы, войдя в сарай, сразу встали так, чтобы иметь возможность быстро выскочить на помощь своим подельникам. Смещаясь буквально по миллиметру, парень осторожно просунул нос под остатки крыши и, всмотревшись в чернильную темноту, едва не расхохотался. Эти олухи даже не подумали, что прятать нужно не только лица, но и руки. Морды они до самых глаз замотали арабскими куфиями, а вот кисти рук оставили открытыми. Вот по ним парень и определил точное расположение всех троих. А самое главное, что все трое встали не под стеной, где до них было бы сложно дотянуться, а у самого пролома торцевой стены, слегка прикрытого от села обломками жердей и остатками увязанной соломы с крыши. Конфидент явно нервничал. Он то и дело вздыхал, утирал лицо рукавом и перетаптывался, словно застоявшаяся лошадь. Все это создавало пусть и небольшой, но шум, который иногда перекрывал верещание сверчков и тихий посвист ветерка. Выбрав момент, Матвей вытянул из перевязи три ножа и, примерившись, принялся смещаться снова. Права на ошибку у него не было, а значит, все три броска нужно было проделать очень быстро и очень точно. Оказавшись почти на самом углу сарая, парень медленно приподнялся и, еще раз примерившись, резко взмахнул рукой. Первый нож еще только достиг цели, а третий уже был в воздухе. Благодаря тому, что троица поддержки не особо таилась, надеясь на стены, и постоянно меняла позы, ему удалось почти точно определить, где у них головы и шеи. Благо серые куфи выделялись на общем фоне и давали возможность прицелиться точнее. Ножи Матвей бросал с таким расчетом, чтобы они вошли противникам в шею, перерезая аорты и гортань. В этом случае вскрикнуть у человека нет никаких шансов. Он будет только еле слышно сипеть и булькать кровью в перерезанной глотке. А самое главное, он не упадет резко и шумно, а будет медленно оседать, хватаясь за рукоять ножа и теряя сознание от нехватки воздуха в легких. Смерть не быстрая и болезненная, но их сюда никто не звал. Услышав знакомые звуки и рассмотрев, как все три фигуры начали медленно оседать, Матвей переключился на вторую тройку. Где-то в темноте негромко свистнула какая-то печуга, и конфидент засуетился. Поднеся руки к лицу, он отозвался примерно таким же свистом, но под конец от волнения зашипел, словно змея. Из темноты вынырнул Ахмед Хан и, остановившись в двух шагах от ограды, заговорил по-арабски. Предатель ответил ему тихим, свистящим шепотом, и между ними завязался диалог. Само собой, Матвей не понимал ни слова, но по тону конфидента понял, что тот пытается в чем-то убедить толмача. Разведчик не соглашался, настаивая на чем-то своем. Матвей, понимая, что лучшего момента не представится, плавно сместился по стене так, чтобы оказаться прямо над неизвестными, и достал два ножа. Но рассмотреть, как именно расположилась группа захвата, у него не получалось. Чуть подумав, парень плюнул на скрытность и, примерившись, дважды взмахнул рукой. Третьим его движением был прыжок со стены, прямо на спину предателю. Приложив его кулаком по затылку, Матвей одним рывком развернул конфидента к себе лицом и тут же всадил кулак ему в челюсть, отправляя в нирвану. Сорвав с неизвестного ремень, он стянул ему руки за спиной и, крякнув, перекинул через стену. Даже не глянув, успел ли толмач подхватить тело, он метнулся к правому бандиту. Для простоты парень решил называть их так. Мужик, хрипя и всхлипывая, пытался дотянуться до ножа, вошедшего ему в спину по самую рукоять. Из-за темноты и большой разницы по высоте целился Матвей в силуэт, чуть левее центра. В итоге нож вошел неизвестному под левую лопатку, но до сердца не дотянулся. Угол броска оказался слишком острым. Не раздумывая, парень ухватил мужика за подбородок и одним резким движением свернул ему шею. Сейчас было не до эстетики. Бросив труп, он кинулся ко второму бандиту. Тот, хрипя, цеплялся пальцами за стену и пытался приподняться, одновременно вытягивая из кобуры револьвер. Им неимоверно повезло. Спица курка зацепилась за одежду и оружие не вылезало. Добив и этого, Матвей перевел дух и, выглянув из-за забора, одобрительно хмыкнул. Ахмед Хан, выполняя его задумку, уже уволок пленника, словно черт грешную душу. Опытный разведчик не стал размениваться на попытки помочь или еще как-то проявить лояльность. Он делал свое дело, отлично понимая, что напарник может и не вернуться. Убедившись, что все прошло тихо, Матвей занялся самой приятной частью этого приключения – сбором трофеев. Первым делом он вынул свои ножи и, очистив их от крови, уложил обратно в перевязь. Выгребая из карманов и поясов неизвестных все подряд, парень укладывал добычу в трофейную сумку. У одного из бандитов на поясе нашлось что-то вроде большого кошеля из толстой кожи. Не забывал Матвей и про оружие противника. У всех пятерых нашлись и револьверы, и ножи. Но качество их парень оценить не мог по причине полной темноты. Убедившись, что собрал все, Матвей выдернул из обломков крыши небольшую вязанку соломы и, перемахнув забор, направился к лагерю, попутно заметая за собой следы на песке. Спустя четверть часа он подошел к костру своего десятка и, сунув свой импровизированный веник в огонь, устало поинтересовался у караульного. «Как оно тут? Так тихо все, старшой. Только там, у командира шебуршат чагайта», — спокойно доложил Митька, кивая в сторону, где обосновался сотник. «Поглядывай, а я схожу, узнаю, чего там», — вздохнул Матвей, снимая с себя камуфляж и бросая его вместе с сумкой на свою кошму. «Старшой, от тебя кровью пахнет», — неожиданно высказался Митька. «Ну, я ж не девка, чтобы духами брызгаться», — отшутился Матвей, мысленно удивляясь обонянию казачка. Извлекая свое оружие и обыскивая тела, он старательно закатал рукава, отлично понимая, что в темноте все равно кровью измажется. После он оттер плеснувшую на руки кровь песком, но казачок все равно сумел учуять запах. Прихватив котелок, парень первым делом отправился к колодцу. Достав из него ведро воды, Матвей старательно отмыл руки и, отряхнув их, отправился к костру сотника. Но никого, кроме денщика, там не обнаружилось. Как выяснилось, едва только Ахмед-хан появился у костра со своей ношей на плечах, так Гамали, прихватив пару самых опытных бойцов, ушел с ним куда-то во враг. Сообразив, что командиры отправились потрошить пленника по-горячему, Матвей кивнул и, устало вздохнув, попросил денщика доложить начальству, что он вернулся и потерь не имеет. Устало добредя до своего места, парень сунул добычу и камуфляж в походный мешок и, накрывшись буркой, моментально уснул. Долгое ожидание и напряжение перед схваткой вымотали его не хуже настоящего боя. Проснулся Матвей от ощущения, что на него кто-то смотрит. Открыв глаза, он сходу увидел сидящего рядом на камне толмача и, едва заметно улыбнувшись, ехидно спросил: «Ты прям как влюбленный муж, на спящую молодую жену любуешься. Только я не из таких». «Ошибся ты, да ну тебя, зубоскал», — сообразив, о чем речь, расхохотался Ахмед-хан. «Ой, уморил, жена, из тебя жена, как из меня танцовщица в императорском балете». Не обращая внимания на его хохот, Матвей не спеша поднялся и отправился умываться. Приведя себя в порядок, он получил у кашевара порцию кулиша и принялся с аппетитом завтракать. Кое-как успокоившийся толмач, не спеша прихлебывая горячий чай из глиняной кружки, то и дело бросал на него удивленно настороженные взгляды. Понимая, что ему не терпится узнать, что там было на самом деле, Матвей проглотил очередную порцию кулиша и, не поворачиваясь к толмачу, тихо спросил: «Прок-то во всей этой катавасии был? Еще какой?» Так же тихо отозвался Ахмед-хан: «Тот подлец решил меня британцам сдать. Ему, видишь ли, срочно деньги понадобились. А британцы решили меня взять и заставить к ним переметнуться. Благо предатель этот толком про меня почти ничего не знал, даже имени. Выходит, тебе теперь ничего больше не угрожает?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Хочется верить, что нет», — помолчав, вздохнул толмач. «Ну, брат, признаться, снова ты меня удивил. Вот уж не думал, что такое возможно», — качая головой, негромко признавался Ахмед-хан. «Один против пяти, и как только сумел. Раньше них пришел, место осмотрел как следует, а после ножами и взял», — пожал Матвей плечами, невольно расправляя плечи. «Что ни говори, а похвала профессионального разведчика, годами обитающего на враждебной территории, дорогого стоит. Ведь ему и самому наверняка не раз приходилось сходиться в тихой схватке с превосходящими силами противника. И не всегда это были конкуренты по тайным игрищам. В этих местах гораздо опаснее были всякие бандиты и людоловы, не признававшие никаких законов и правил. Впрочем, если вспомнить, как себя ведут всякие британские ловкачи, неизвестно еще, кто хуже». «И давно ты так ножами орудовать научился?» — не унимался толмач. «С детства, посчитай. Для казака любая воинская наука важна», — усмехнулся парень. «Оно понятно. Но как ты со стены умудрился в полной темноте в них попасть? А вот тут одна хитрость имеется. Они лица-то замотали, а руки оставили. А в темноте кожа человеческая от лунного света чуть светиться начинает. Вот по рукам и приметил. А дальше уж просто. То, что лицо выделяется, я знал. А вот про руки не думал. Они ж обычно вдоль тела висят. Висят, да не всегда. Сам посчитай, сколько раз человек за час руками шевелит. Иной раз он и сам о том не задумывается. К примеру, просто нос зачесался или голова под шапкой. Главное, не спешить. Ты вот что скажи, Помолчав, сменил Матвей тему. Уверен, что тот предатель ничего про тебя толком сказать не мог. Просто, пока мы тут, можно еще кого к ногтю прижать. После-то уж самому выкручиваться придется. Ну, имени своего я ему точно не называл. Всегда платил, ежели он чего интересного рассказывал. На кого работаю, точно не сказывал. Получается, ничего он знать не мог, задумчиво высказался толмач. И часто на тебя так охотится, за все время второй раз. И оба раза британцы, мрачно скривился Ахмед хан. А те пятеро кто были, можно сказать, наемники из местных племен. Думаю, людоловы скорее всего, им такой промысел привычен. Ну, не пастухи это были точно, хмыкнул Матвей. Те оружие под себя не подбирают. Пользуют то, что под руку подвернется. Это верно. А с чего ты решил, что оружие особо подобрано? Насторожился Ахмед хан. Последний из той пятерки, даже подыхая, сумел револьвер из кобуры вытянуть. Едва успел ему шею свернуть. А вот так за револьвер хвататься станет только тот, кто к нему привычку имеет. Понимаешь, меня учили, что человек всегда станет хвататься за то, что ему ближе, привычнее. Нож, кинжал, сабля. А ежели добре обучен, то за револьвер или винтовку. К огненному бою привычку иметь надобно, а такое не у каждого найдется. Хочешь сказать, что он хорошо владел огнестрельным оружием? Подумав, уточнил толмач. О том и баю, кивнул парень. Вполне может быть, задумчиво протянул Ахмед хан. Во всяком случае, тут есть о чем подумать. Подумай. Пользительное это дело, думать не удержавшись, поддел его Матвей. Хватит лаптем деревенским прикидываться, рассмеялся толмач. Говорил же, не получается у тебя. Глаза у тебя, казак, слишком умные. Да и рожа, хоть и бандитская, а все одно сразу видно, что грамотная. Приятели от души рассмеялись. Ехавшие следом за ними казаки только с интересом прислушивались к их разговору, но диалог шел на пониженных тонах, так что разобрать, о чем именно шла беседа, было невозможно. Чуть успокоившись, Матвей тряхнул головой и, оглядевшись, поинтересовался. А в Тегеране тебя ловить не станут? Раз уж здесь дотянулись, значит, и там найти могут. Здесь они дотянулись потому, что знали, что я к этой шкуре продажной приду, отмахнулся толмач. Погоди, а откуда он знать мог, что ты именно теперь придешь? Ты ж вроде ему весточки никакой не подавал, озадачился Матвей. Верно, не подавал. Тут вот как устроено. У меня в каждом большом поселении парочка знакомцев имеется. Один так, для виду, а другой для дела. У первого всегда и переночевать можно, и от непогоды укрыться. А вот со вторым я встречаюсь, только чтобы о делах всяких узнать. Темниш, внимательно его выслушав, категорично заявил Матвей. Ну да это твоя кухня. Мне точно ни к чему. Само собой, не стал отпираться толмач. Неужто ты решил, что я даже тебе все как есть сказывать стану? Не настолько ты глуп, фыркнул парень. Да и не положено так. Думаю о таком, только будучи в вашей службе, узнать можно. Верно думаешь, одобрительно кивнул Ахмед хан. Но общую картину я тебе нарисовал верную. Выходит, ты все время от села к селу, от города к городу кочуешь, всякие слухи собирая, а после, их проверив, домой письма пишешь, высказался парень, мысленно сложив два и два. Ну, если совсем коротко и грубо, то да, и все те люди, с которыми ты дела ведешь, друг о друге ничего не знают, верно? Ну, тогда, может, и обойдется, задумчиво согласился парень. Признаться, я и сам в некоторой растерянности, помолчав, тихо признался Ахмед хан. А как ты понял, что ночью тебя вязать станут? Поинтересовался Матвей. Уж очень он сильно настаивал на той встрече. Прежде такого не бывало, да и необходимости такой не было. Вот я и насторожился. Ну да, верно. К чему ночью друг друга искать, коль все можно за несколько минут рассказать и более вовсе не видеться? Подумав, кивнул парень. Вот именно. А он настаивал. Говорил, что узнал нечто такое, что мне шибко интересно станет. Заманивал. Ага. А на допросе что рассказал? Признался, что британцы ему много денег разом предложили, ежели он им назовет человека, который всякими новостями шибко интересуется. Вот он про меня и вспомнил. Выходит, они не именно тебя ловили, а кого-то, кто им просто может подойти, удивился Матвей. И неважно, на кого он прежде работал. Так, что ли? Выходит, так, понимаешь, после того клятого переворота они среди местных всякое уважение потеряли, да еще и погибли многие. Кто-то в бега подался. Те же шахсевины, узнав, что человек на инглизов работает, сами ему глотку перережут. У них это быстро. Британцев они крепко не любят, да и французов тоже. Те ведь их, почитай, бросили, когда каша крутая заварилась. Всех бросили, и страну, и войска, и даже конфидентов своих. В общем, им теперь нужные сведения получать тяжко стало. Вот они и решили свои дела за счет разведок других стран поправить. Как всегда и во всем, презрительно скривился Матвей. Вот ведь подлое племя, чего ни коснись, так и норовят на чужом горбу в рай въехать. Есть у них такое, кивнул толмач. А с нами, значит, хоть и не воюют, но и за кровников не держат. Это ты про персов, уточнил толмач. Ага, я ж говорил, мы для них тоже зло, но зло привычное. И воевали, и торговали, и договоры заключали. Всякое было. Но главное, что мы никогда на их власть не замахивались. Кто правил, с тем и сговаривались. Нам всегда все равно было, кто тут на троне сидит. Главное, чтобы в драку не лез и прежние договоры соблюдал. А те же европейцы, они норовят всех под себя подмять. Им одних договоров мало. Им надо везде себя хозяевами показать. Колониальная политика. Кажется, это у них так называется, проворчал Матвей, привычно ероша чуб. Это где ты такое слышал? Заинтересовался Ахмед-хан. Прочел где-то, в газете, кажется. И что, по-твоему, это значит, что есть империя? Кажись, метрополия называется. А есть чужое государство, где их войска стоят. Это, выходит, колония. Ну, а политика, она и есть политика. Ну, ежели без подробностей, то верно оценил толмач. Это хорошо, что ты такие вещи понимаешь. Многое проще объяснить. А чего тут объяснять? Отмахнулся парень. Что мы в чужую свару влезли, сами себе врагов наживая. Так это и дураку понятно. Решили те же британцы, французы и немцы промеж себя эти края поделить. Вот пусть и грызутся. А наше дело сторона. Чем им хуже, тем нам лучше. Я б еще при таком раскладе тем же персам стал оружие всякое продавать. Под тот же британский или немецкий патрон. Думаю, железа всякого на складах немало валяется. Слухи были, что даже японские винтовки имеются, что после дальневосточной войны остались. И как ты себе это представляешь? Иронично поинтересовался толмач. У нас ведь с ними договор о сердечном согласии. И чего? Мы ж в их дела не вмешиваемся. Делят они эти страны, и пусть себе делит. А что оружие продаем, так то дела купеческие, и ничего больше. А коль сильно надо, так можно и причину под такое дело подвести. Мол, снабжаем местных оружием, чтобы они врага вашего били, вам в помощь. Потому и под патрон ваш, только бизнес, и ничего личного, удивленно кивнул Ахмед-хан. Чего? Сделал вид, что не понял, парень. Есть у британцев такая поговорка, мол, торгую и ничего против тебя не имею, а что врагу твоему продаю, так на то и дело купеческое, с легкой улыбкой пояснил толмач. Во-во, и я про то. Выходит, им, значит, так можно, а мы не моги? Ну, это уж не нашего с тобой ума дело, развел Ахмед-хан руками. Для таких дел особые люди имеются. Это в смысле генералы в столице? Хмыкнул парень. Ну-ну, я смотрю, ты совсем властям не веришь, удивленно протянул толмач. Эх, друже, давно ты в империи не был, вздохнул Матвей. А рассказать тебе все толком я не могу. И не потому, что не хочу, а потому, что и сам далеко не все знаю. Говорю же, чувство такое, что грядет что-то страшное, а что именно, никак в толк не возьму. Вон, в 1905 году, после проигрыша японцам, чего только в газетах не писали, а после и вовсе какую-то революцию устроили. И вроде все как было, так оно и осталось, а все одно все только хуже становится. Ну не умею я все это правильно объяснить, уж прости. Бог простит, отмахнулся толмач, что-то обдумывая. А в чем хуже? Ну, первым делом цены на хлеб и зерно всякое упали. Урожай ведь мало вырастить, его еще и продать потребно. Далее, железо и уголь дороже стали. А я ведь кузнец. И как простому человеку жить, коль я стану ему цену за ту же косу поднимать? А иначе никак. Железо с углем вздорожали, вот и выходит, что даже если я бесплатно работать стану, все одно дорого. Вот и выходит, что вроде все, как было, а все одно только хуже стало. Да, о росте цен я знаю, задумчиво кивнул Ахмед-хан. А не знаешь, как в горах наших сейчас? Говорят, тоже непросто, пожал Матвей плечами. Ты никак решил своим весточку передать? На всякий случай уточнил он. Нельзя мне, скривился толмач. Они ведь думают, что я в столице служу и что занят шибко, потому и не приезжаю. Что, и письма прислать нельзя? Удивился парень. Письма мои через нашу службу идут. Тут тоже своя механика имеется, Туманно отозвался разведчик. «Ага, чтоб, значит, вроде как из столицы», — сообразил парень, изображая усиленную работу мысли. «Приятно с тобой беседовать, Матвей», — тихо рассмеялся толмач. «Соображаешь быстро и понимаешь многое. Эх, тебе б образование доброе, думаю, уже б серьезный чин имел. Молод я для чинов», — хмыкнул парень. «В нашем государстве умной головы мало, надо еще и в знатной семье родиться, чтобы хоть какую карьеру сделать. Тебе ли того не знать, в Тебриз сотня вошла победителями». Оглядывая с сёдел знакомый лагерь, где все так же сновали иностранные солдаты и прохаживались их надменные офицеры, Матвей чувствовал, как губы его самопроизвольно складываются в презрительную усмешку. Впрочем, брошенный на соратников взгляд ясно показал, что такое отношение не у него одного. Казаки двигались по лагерю не спеша, ровным, походным шагом. Усталые, запыленные, но все еще готовые и к драке, и к пьянке, они сделали то, на что не смогли решиться представители иностранных держав. Прошли там, где они побоялись пройти, и узнали то, о чем они могли только догадываться. В общей сложности казачья сотня прошла по территории трех государств, миновав более 600 верст. Карты, с пометками сотника о колодцах и тропе вдоль турецкой границы, для объединенного штаба Антанты должны были стать настоящим сокровищем. Так что, едва только генерал Самсонов принял от сотника Гамалея рапорт о выполнении задания, как тут же последовала команда: сотнику и господам под Ясаулом отправиться для беседы в штаб, а всем остальным заняться обустройством лагеря. Проводив командиров взглядом, Матвей устало вздохнул и, оглянувшись, негромко скомандовал: «Спешиться! Баста, браты, мы свое дело сделали. Теперь осталось только дождаться, чего генералы скажут». Казаки привычно занялись делами. Выводить и отереть коней, собрать топливо для костров, сложить очаги для кострища и просто убрать камни с тех мест, где собирались ночевать. Уже успела вскипеть вода для чая, когда рядом с костром десятка словно из-под земли появился Ахмед хан. С благодарным кивком приняв у кашевара кружку с напитком, он присел на камень и, тяжело вздохнув, негромко сообщил: «Вот и все, друже, я свое дело сделал, пора и честь знать. Уходишь?» Матвей скорее не спрашивал, а констатировал факт. «Угу, с вами весело было, а мою службу за меня никто не справит, оно понятно. Вот, держи», — еще тише вздохнул толмач, протягивая Матвею свернутый клочок бумаги. «Там все написано, возникни нужда, там меня и ищи, благодарствуй, а про меня ты и так все знаешь, надумаешь в наши края, милости просим. За моим столом тебе всегда и хлеб, и вода найдутся», — добавил парень, вспомнив старинное горское присловие. «Горцы никогда не станут делить пищу и воду с врагом, и уж тем более не впустят его в дом». Так что слова Матвея прямо говорили, что в случае нужды разведчик всегда найдет у него защиту и кров. Аккуратно отхлебнув из кружки, Ахмед хан благодарно склонил голову и, грустно улыбнувшись, посетовал: «Прости, брат, но, к моему стыду, не могу ответить тебе тем же». «Знаю», — едва заметно улыбнулся Матвей. «Даст Бог, однажды ты вернешься, и тогда мы устроим большой той. Напьемся и станем вспоминать, как прятались под бурками от Самума и пытались заплести мозги местным бандитам». «Дай-то Бог», — вздохнул Ахмед хан, поднимаясь. Матвей встал и уже собрался просто пожать ему руку, но толмач вдруг крепко обнял его. «Благодарствуй за все, брат», — дрогнувшим голосом прохрипел разведчик. «И за помощь, и за тепло душевное. Храни тебя Всевышний». Хлопнув парня об плечу, Ахмед хан круто развернулся и быстрым шагом растворился где-то среди шатров и палаток. «Вот тебе и офицер», — мысленно проворчал Матвей, глядя ему вслед. «Эх, не будь он на службе, могли бы и подружиться крепко». Между тем в лагере союзных войск начала возникать какая-то суета, но сотни это никак не касалось, их словно оградили невидимой стеной. Только иногда молодые офицеры чуть задерживали шаг, бросая на казаков внимательные, удивленные взгляды. Заметив это, Матвей только понимающе хмыкнул. Им было чему удивляться. Сотня прошла по враждебной территории и выполнила задание, не потеряв ни одного бойца. Да что там бойца, они даже ни одного коня за весь поход не потеряли. Так что, пока начальство слушало рассказы их командиров и совещалось, казаки натаскали воды и принялись смывать с себя дорожную пыль. Устраивать что-то глобальнее десятники не стали. Непонятно было, что еще придумают господа генералы. Сотня находилась на боевом выходе и должна быть готовой к бою в любой момент, пока не поступило иного приказа. На всякий случай, пройдясь по всему личному составу, Матвей убедился, что с подковами у коней все в порядке и, вернувшись к своему костру, принялся ждать. Гамали с подъясаулами появился только в сумерках. Быстро перекусив, сотник собрал весь младший командный состав и, устало улыбаясь, негромко сообщил. «Значит так, браты, начальство поход наш оценило. Завтра с утра всем будет объявлена личная благодарность генерала Самсонова. Бумаги на награды им уже подписаны. Ну, а теперь самое приятное. Через 3 дня мы возвращаемся обратно. Домой едем, браты, домой». Собравшиеся десятники едва сдержались, чтобы не заорать в полный голос. Поход этот всем дался непросто, да и дел дома успело скопиться немало, ведь землицу за казака никто не вспашет и урожай не соберет. И то сказать, одно дело, защищать рубежи родины, и совсем другое, заниматься непонятно чем. Благо хоть поход этот оказался не пустым, пусть немного, но хоть какая-то добыча имелась. В общем, оставшееся до утра время казаки потратили на чистку и приведение себя и коней в полный порядок. Утром, сразу после завтрака, Гамали построил сотню, и генерал Самсонов, в сопровождении многочисленной свиты, объявил им свою личную благодарность и полное удовольствие несением службы. Привычно гаркнув в ответ «Ура!», казаки дождались, когда генерал отправится по своим делам, и тут же занялись подготовкой к очередному переходу. Между делом Матвей успел посетить интендантов, походя выбив у них запас патронов для тренировок, ведь прежний приказ генерал не отменял. Так что, испортив этим крысам настроение, парень вернулся к своему десятку довольным, словно вампир, напившийся свежей крови. Быстро распределив добычу между бойцами, он еще раз обошел всех лошадей сотни и только после этого немного угомонился. Ему, как и всем остальным, не терпелось вернуться домой. Казаки старательно чинили конскую сбрую и амуницию, понимая, что в станицу они должны въехать победителями, а не ощипанными индюками. Матвей, поддавшись общему настроению, тоже взялся за починку сбруи. Точнее, пришлось подшить кое-что на седле. Пара швов разошлись. Достав из мешка иглу и дратву, он быстро привел швы в порядок и, для прочности натерев их кусочком воска, принялся собирать инструмент. Появившийся рядом с их костром посыльный сообщил, что его желает видеть сотник. Удивленно хмыкнув, парень затянул горловину мешка и, легко поднявшись, не спеша двинулся в нужную сторону. Гамали, увидев его, жестом указал на место рядом с собой и, дождавшись, когда парень присядет, тихо заговорил. «Значит так, друже, так уж сложилось, что в походе нашем ты сделал больше, чем все остальные, и потому должен я тебя упредить. Про сам поход рассказывать можно без утайки, а вот про то, что с толмачом нашим было, лучше забыть, особливо про то, что его схватить пытались. Покоен будь, командир, про толмача и слова не скажу. Был добрый вой и языков много знает, а что там с ним было, то не моего ума дело», — кивнул Матвей, отлично понимая, к чему это все было сказано. «Благодарствуй, казак», — с заметным облегчением улыбнулся сотник. «Думаю, после этого похода недолго тебе десятником ходить. Сам атаману доложу, что тебя смело можно на офицерскую должность двигать». Матвей сначала не понял, о каком офицерстве идет речь, но тут же вспомнил, что начиная с подъясаула казачьи звания приравнивались к офицерским званиям пехотной табели о рангах, а это, по выслуге лет, грозило потомственным дворянством, без титулов и земельных жалований, но все было именно так. Удивленно хмыкнув, он благодарно кивнул и, поднявшись, попрощался. «Ахмед к тебе перед уходом приходил», — остановил его сотник вопросом. «Был, хоть попрощались по-человечески», — кивнул парень. «Хвалил он тебя крепко, баил, что будь у тебя нужное образование, лично бы требования своему начальству отписал, чтобы в свою службу забрать. А это, уж поверь, дорогого стоит. Знаешь ведь, по какому ведомству он служит?» «Знаю. Потому и сказал, покоен будь, слова про него не скажу. Добре, ступай с Богом», — чуть улыбнувшись, кивнул Гамали. «И спаси Христос, что от души за конями смотрел. Одним миром живем, командир», — склонил Матвей голову. Утром третьего дня сотня, построившись в привычную колонну, двинулась к границе Российской империи. Спустя еще почти месяц сотня разделилась на 2 полусотни, и оба отряда отправились по своим станицам, вместо послесловия. По итогам этого похода весь личный рядовой состав сотни был награжден солдатскими крестами Святого Георгия. Все офицеры получили ордена Святого Владимира и Святого Станислава. Поход этот действительно состоялся, но вследствие последующих в империи событий был основательно забыт.